В общей сложности Великая Армия насчитывала около 700 тысяч человек и состояла из 10 корпусов резервной кавалерии и императорской гвардии. Резервная кавалерия шла впереди, под начальством самого Мюрата. Старую гвардию вел Лефевр, молодую маршал Мортье, конную гвардию Бейсьер, герцог Истрийский. Среди бригадных, корпусных и полковых командиров можно было встретить весь цвет наполеоновских героев, львов Египта, Италии, Фридлау, Иены и Аустерлица. Но кроме французов в Великой Армии было очень много иностранцев, и это обстоятельство значительно ухудшало положение дел в походе. Так, кроме 30 тысяч австрийцев, выставленных на основании союзного договора императором Францем и находившихся под начальством того самого князя Шварценберга, который впоследствии командовал союзной армией против французов, кроме 20 тысяч пруссаков, снаряженных прусским королем, было еще 50 тысяч поляков, 20 тысяч итальянцев, 10 тысяч швейцарцев и около 130 тысяч баварцев, саксонцев, вюртембергцев, вестфальцев, круатов, голландцев, испанцев и португальцев. За исключением поляков, которые видели в успехе Наполеона надежду на восстановление былого царства польского, и потому сражались очень храбро, и швейцарцев, верность которых раз данному слову считалась непоколебимой, остальные иностранные полки были очень ненадежны. Они не только постоянно готовы были пуститься на утек, стреляя в тыл французам, как это впоследствии сделали саксонцы, но и вносили в лагеря дух мятежа, беспорядки, дезорганизации и нарушения дисциплины. В особенности же много вреда наделали их постоянные попытки мародерствовать, что страшно восстанавливало мирных жителей против французов. Еще в то время, когда армия двигалась от Одера к Висле, вюртембержцы корпуса Нея отчаянно грабили Пруссию, по владениям которой шли войска. Они жгли, убивали, разрушали все на своем пути, наводя страх и отчаяние на мирное население страны, с которой армия вовсе не воевала. Ответственность за их возмутительное поведение всецело падала на французов, которому неслись вдогонку проклятия, и это обстоятельство в значительной степени содействовало пробуждению в 1813 году немецкого патриотизма, ставшего мощным пособником действиям коалиционной армии. Впоследствии, когда Наполеон въезжал в Ковно, то к нему с воплями кинулись местные жители, бросаясь в ноги и моля защитить от неистовства солдат. Да и вся окрестность своим видом свидетельствовала о пронесшихся над ней ужасах. Поля были вытоптаны, деревни разгромлены целиком, повсюду валялись трупы непощаженных детей, женщин и стариков. К тому же солдаты-чужеземцы категорически отказывались повиноваться приказаниям французских офицеров и слушались только своих генералов. А те, в свою очередь, постоянно вступали в пререкания с командовавшими французскими корпусными командирами. Так что очень часто из этого срывались тонко задуманные Наполеоном движения и марши. Если принять во внимание, что в Великой Армии на 370 тысяч французов приходилось почти 250 тысяч иностранных войск, то значение описываемых неудобств станет ясным само собой.